Глава 4. Я пропустила перед собой остальных девушек и вышла из гостиной последней, мучительно размышляя о том, как быть дальше. Перечить высшим инквизиторам нельзя. Отказываться от их внимания нельзя. Пользоваться магией можно. Нет, здесь явно что-то не сходится. Начнем с того, почему вообще они решили делать своими рабынями ведьм. В отместку за наше давнее противостояние, из мести? Неужели высшие инквизиторы думают, что их помощница или кем там была у них Ивона запугает нас настолько, что мы безропотно на все согласимся? Ведьмы были не робкого десятка, и они прекрасно это знали. Да и магию нам оставили, якобы, чтобы мы могли легче реагировать на подавляющую силу высших. С чего вдруг такая щедрость с риском для себя? И если остальные сестры этому явно обрадовались, то меня это только насторожило. Я вспоминала все, что услышала ранее от Марты. «Потому что твоя магия им нужна. Не пытайся бороться, используя ее. Думай о чем-нибудь скучном». «Что, если во всем этом есть какой-то иной смысл?» «Вот только радостного в этом я для себя пока не находила. Даже если я попытаюсь применить силу против них, у меня вряд ли что-то получится. Моя магия была слишком слаба, и ее хватало максимум на изготовление зелий, ну и еще кое-на-что. Такой я была изначально, несмотря на то, что и бабушка, и мама были сильными ведьмами. Но это разочарование я уже пережила, еще в детстве. Получается, я вообще ничего не смогу им противопоставить, и даже более беззащитна, чем другие. Впереди идущая девушка чуть замедлила шаг, поравнявшись со мной. И я узнала в ней молодую ведьму с красивыми каштановыми волосами, завитыми в спирали. «Меня зовут Кора», — шепнула она мне, настороженно глядя на Ивону, шедшую впереди. «Ты как?» «Мадлен», — представилась я. «Если честно, не очень. Тебе тоже кажется подозрительным тот факт, что они не боятся, что мы воспользуемся силой?» Кора кивнула. «Да, это странно, но нам только на руку. Если они только попробуют, я точно не сдержусь. Ты не боишься наказания?» «Пусть так. Мне все равно, Мадлен. У меня есть за что бороться, уж поверь мне». Встретив мой непонимающий взгляд, Кора печально улыбнулась. «У меня осталась маленькая дочка, и она ждет, что я вернусь домой». Кулаки сами с собой сжались от злости. Эти нелюди забрали мать у ребенка, не пощадили их чувств. Впрочем, о чем это я? Именно так однажды пропала и моя мама, когда я была ребенком. Просто вышла на рынок, чтобы продать кое-какие зелья, и больше не вернулась. Помню, бабушка, стоило нам понять, что она сильно задерживается, схватила меня и поволокла прочь из дома, не дав собрать даже необходимые вещи. «Тише, мать, тише, милая!» — бормотала она, таща меня за собой какими-то одной ей известными темными переулками. «Но, мама, когда она вернется, как же мы...» «Она не вернется, Мадлен». В голосе бабушки послышались горечь и боль. «Уже не вернется». Я вынырнула из тяжелых воспоминаний как раз в тот момент, когда мы остановились у огромных дверей, обитых железом и украшенных старинными символами. Но сколько бы я ни вглядывалась в них, сколько бы ни пыталась прочесть, мне это так и не удалось. И по взгляду Коры, едва заметно покачавшей головой в ответ на мой немой вопрос, поняла, что ей они тоже не знакомы. Двери распахнулись, выплеснув наружу яркий свет зажженных свечей, легкий ненавязчивый аромат чего-то тягучего, сладкого и... ее, магию, опасную, подавляющую, страшную. Ощущение чужой сгустившейся силы, сконцентрированной в одном помещении, было настолько мощным, что перед глазами на миг потемнело. Но я заставила взять себя в руки. Тем более другие девушки, в отличие от меня, таких проблем не испытывали. Видимо, собственная магия защищала их лучше. Уже знакомая мне девушка в платье с открытыми плечами и вовсе застыла со странным выражением лица. Глаза ее горели, ноздри трепетали от предвкушения. «Это Луиза», — шепнула мне Кора, когда мы чуть замешкались у входа, чтобы не создавать толчею. «Мы познакомились сегодня, пока ждали Ивону». Я смогла лишь кивнуть в ответ, неотрывно смотря на мужчин, собравшихся в помещении, оказавшимся ничем иным, как огромным залом. Высшие инквизиторы впечатляли. Все как один, довольно молодые. Навскидку я дала бы им от 30 до 40 лет, не больше. Высокие, мощные, с широким разворотом плеч и горделивой осанкой. Одежда на них тоже была довольно странная. Не такая, как была принята у мужчин в нашей стране. Приталенные распахнутые камзолы из тонкой кожи и замши, под которыми виднелись белоснежные рубашки, широко распахнутые на груди, не скрывающие рельефных мышц и идеального пресса. Узкие черные брюки, обтягивающие длинные мужские ноги, обутые в высокие сапоги. Ремни с квадратными серебряными пряжками, в которые был вписан оскаленный профиль не то грифона, не то дракона, невольно притягивали внимание к внушительным выпуклостям чуть ниже, нескрытым камзолами. Красивые хищные лица с глазами, чей опасный мерцающий свет я видела даже отсюда. У некоторых, что казались немного старше, я заметила шрамы на лицах, но даже они не портили их, скорее напротив. Я скользила взглядом от одного высшего инквизитора к другому и с ужасом понимала, что каждый из них, абсолютно каждый, смертельно опасен. Несмотря на их дьявольскую привлекательность как мужчин, и то, какими жесткими надменными взглядами они в ответ рассматривали нас, не оставляло сомнений. Ни один из них не пожалеет, не поможет, не отпустит, пока не натешится в волю. Ивона заставила нас построиться шеренгой у стены. «Как рабынь», — подумалось мне. Я стояла, опустив голову, слишком остро чувствуя скользящие по мне заинтересованные мужские взгляды, чужие, обжигающие, слишком откровенные, не имея возможности как-то закрыться от них. Рядом со мной послышался не то тихий вздох, не то стон, и, скосив глаза, я с удивлением посмотрела на Луизу, что стояла, едва заметно пошатывалась, прикрыв глаза. «Неужели ей еще хуже, чем мне?» «Поприветствуйте ваших новых господ, ведьмы!» Раздался в тишине властный ледяной голос, многократно усиленный гулким эхом от каменных стен. И мне не было нужды поднимать взгляд. Я и так узнала его обладателя, тот самый, что ставил мне метку. Высший, одетый, как и остальные его собратья, в роскошный камзол и тонкой кожи стального цвета и узкие черные брюки, сейчас спускался по лестнице с ленивой грацией хищника. Остановившись на одной из ступеней, он обвел всех собравшихся нечитаемым взглядом, на мгновение задержав его на мне. Мрачный, тяжелый взгляд ввинтился в самую глубь, заставляя внутренне сжаться в комок, мечтая стать незаметной. Девушки поздоровались нестройным хором и вновь замерли. Я заметила, что Кора, как и я, промолчала, лишь для виду шевеля губами. «Геральт!» Ивона направилась к высшему, соблазнительно покачивая бедрами, голос ее приобрел мурлыкающие нотки. «У нас все готово. Можем начинать знакомство». Ведьме достался непроницаемый взгляд и бесстрастное выражение лица, но высший все же ответил. «Ты знаешь, что делать». Он мгновенно потерял к ней интерес и прошествовал мимо, даже не сомневаясь, что приказ будет исполнен. Ивона тем временем начала представлять по именам каждого инквизитора, но я не старалась никого запомнить или как-то выделить. Зачем? И еще больше уверилась в том, что права, когда поняла, что нас им представлять не собираются, вновь подчеркнув тем самым незавидный статус бесправных игрушек для высших. Стоило Ивоне замолчать, как мужчины в зале, до этого стоявшие неподвижно, прожигая нас взглядами, резко сдвинулись с места. Их движения стали столь стремительными, что я пропустила момент, когда возле меня вдруг возник один из них. Опасно красивый, пугающий, властный. «Малышка!» Четко очерченные мужские губы изогнулись в наглой ухмылке. «На сегодня я выбрал тебя». Я разглядывала мужчину, что стоял сейчас рядом, высокий, статный, с русыми волосами и абсолютно черными глазами на красивом худощавом лице. Глазами, в которых мерцали алые искры. «Они точно не люди», — с замиранием сердца поняла я. «Ни у ведьм, ни у магов таких глаз просто не бывает». «Не стоит меня бояться», — бархатистый, с хриплыми нотками голос обволакивал, усыпляя бдительность. «Я не сделаю ничего из того, о чем ты не попросишь сама». «А если я ничего не попрошу?» Я с вызовом смотрела прямо на него, подмечая все новые детали внешности. Молодой, едва ли больше 30, самоуверенный, наглый, не самый лучший вариант из тех, что мог бы попасться. Но выбора у меня, к сожалению, не было. «А ты забавная!» Высший в ответ бесцеремонно рассматривал меня, как будто прикидывая, нравится ли ему то, что он видит и слышит. И, судя по жадным всполохам в глазах, его личную проверку я успешно прошла. «Не знаю, что там Ивона наболтала вам о нас?» Он вдруг оказался совсем рядом со мной, опаляя жарким дыханием пряди волос у виска. «Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать. Ты захочешь меня сама». Миг, и высший инквизитор вновь оказался в шаге от меня, заставив удивленно моргнуть. «Ненормальная, просто нечеловеческая скорость. Да кто же они такие?» «Пока я предлагаю просто познакомиться и пообщаться. Я Кайден. Как я понимаю, ты вряд ли запомнила наши имена?» Прищурившись, с усмешкой поинтересовался он. «Мадлен». Я проигнорировала вопрос, решив держаться максимально нейтрально. «Тебе подходит это имя, малышка. Мадлен». Словно смакуя мое имя, протянул инквизитор. «Ты голодна?» «Нет», — быстро ответила я. «Есть и пить на этом вечере знакомств с продолжением я точно не планировала, несмотря на уверение Марты, что в пищу нам ничего опасного не подсыпают. Возможно, это будет не отрава, а какое-то дурманящее или возбуждающее средство. Как знать?» «Врешь», — уверенно констатировал Кайден, беря меня за руку и увлекая к накрытым фуршетным столам, которые я сразу не заметила. «Ешь!» Голосом, которым это было сказано, можно было отдавать приказы. Ну уж точно не ухаживать за девушкой, но высшие, видимо, просто не умели быть мягче. Интересно, в спальне он тоже привык командовать? Взяв из вазы с фруктами крупную черную виноградину, я поднесла ее к губам и надкусила, с удовольствием смакуя сладкий, чуть вяжущий вкус, и тут же осеклась, заметив, каким странно напряженным сделался вдруг взгляд Кайдена. Как в глубине его глаз вспыхнули жадные алые искры, но он тут же прикрыл веки, лишая меня возможности точнее определить его настроение. А когда открыл их, то смотрел уже как обычно. Чтобы хоть немного отвлечься от неуютной ситуации, я стала рассматривать то, что происходило вокруг. А происходило нечто странное. Около каждой из ведьм находился кто-то из высших. Рядом с Луизой стояло аж трое мужчин, но, к моему огромному удивлению, она не выглядела испуганной. Напротив, улыбалась им и откровенно кокетничала. Причем со всеми тремя. Кора, бледная и напряженная, сжав кулаки, стояла рядом с пугающего вида инквизитором. Он выглядел старше и мрачнее других и явно был в бешенстве. Даже отсюда я чувствовала, как вокруг него клубилась холодная ярость. Остальные ведьмы и инквизиторы мирно общались, кто-то танцевал, кто-то просто прохаживался по залу. Высший, что поставил на меня метку, по-прежнему был здесь. Стоял отдельно от всех и, заложив руки за спину, просто наблюдал за происходящим с нечитаемым выражением лица. А что же он не ищет себе игрушку на ночь? Подумала я с удивлением и тут же, кажется, получила ответ на свой вопрос. Возле него крутилась Ивона, и мне было очевидно, что ведьма пытается его соблазнить, чарующе улыбаясь и смотря на мужчину из-под трепещущих длинных ресниц. «Ну что, малышка, чего бы тебе хотелось теперь?» Кайден, о присутствии которого рядом я успела уже почти позабыть, все это время, оказывается, гипнотизировал меня насмешливо-пронзительным взглядом. «Может, потанцуем?» Я отрицательно покачала головой. «Могу я уже покинуть этот зал и отправиться к себе?» «Конечно, можешь!» Вкратчиво произнес высший. «Вместе со мной. И поверь, никто этому не удивится». Проследив за ним взглядом, я с ужасом увидела несколько ведьм, покидающих зал вместе с инквизиторами. И их вид явно свидетельствовал о том, что они шли добровольно, без принуждения. Среди них была и Луиза, что держали под руки сразу двое, третий шел следом. «Милостивая Брана, да что с ними такое?» «Ну что, ты готова?» Кайден подхватил меня под локоть. «Поверь, я сделаю так, что тебе все понравится», — раздался тихий шепот у моего уха. «Очень понравится». И высший уверенно потащил меня к выходу.